Если бы кто-то приглядывался, то увидел бы кровь, плескавшуюся в ее зрачках. «Берегите себя, инструктор Фэнь». И Юань взял на руки Ляньжоу и тут же побежал на улицу. Поколебавшись, Цинь Ле побежал к Тянь Циси. Ему определенно не следовало вмешиваться в битву двух бойцов пустого мира. Когда у кровавой тени было всего 30% силы, Цинь Ле смог его победить, смог его взорвать и покалечить. Но теперь кровавый раб вернулся к тени, сломанные кости срослись, а сила выросла в несколько раз. Цинь Ле прекрасно понимал, что он теперь не представляет угрозу для кровавой тени. Если он останется, то станет лишь бременем Фэньжун. Цинь Ле взял Тянь Циси и отправился туда, куда убежала Юань. Здесь были Юань Цань из темного зала, Ди Ши Цзу, лорд темной башни и даже Лян Ин Цзу, скрывающийся в темноте. Они обошли даже дозоры кровавого копья. Их целью были не жалкие бойцы натального измерения, они хотели уничтожить кровавое копье. Они пришли за Лянь Се и Фэньжун. Цинь Ле быстро это понял. Юань Цань, Ди Ши Цзу, Лян Ин Цзу. Кто еще? Кровавая тень не убила Юаня и сказал, что Фиолетовое море не хочет его смерти. Кажется, Фиолетовое море тоже вступило в войну. Цинь Ле выглядел серьезно. Он думал о событиях этого вечера, и его медленно охватывало плохое предчувствие. Вдруг он вспомнил о письме Лян Чжуна. Он писал, что оружейная секта – не то место, где нужно задерживаться, и что лучше уйти оттуда как можно скорее. Лян Чжун из темного зала. Он должен знать о сегодняшнем замысле. Возможно, в этом участвуют даже Долина Семи Врагов и Небесные Горы. Чем больше Цинь Ле думал, тем сильнее холодело его тело. Он нес на руках очаровательную Тянь Циси, но у него не возникало ни одной похотливой мысли. Он чувствовал лишь могильный холод. Если пять крупных сил объединят усилия и нападут на оружейную секту, то куда я могу пойти? Цинь Ле был в недоумении. Цинь Бин, серьезно воскликнул Юань, стоящий в переулке и поддерживающий Ляньжоу. Цинь Ле подошел с Тянь Циси на руках. «Послушай», — сказал Юань. Цинь Ле сосредоточился, направил геоцентрический магнетизм и прислушался к окружающему миру. Он слышал вопли, тяжелые шаги бойцов, непрерывные звуки сражения. «Здесь стоит каменный дом. Давай посмотрим». Юань вздохнул и повел всех в каменной башне. Цинь Ле следовал за ним. Они покинули уединенный район, где базировалась темная башня. Они не могли слышать бой Фэньжун и кровавой тени. Они все еще были далеко от оживленных улиц города. С девушками на руках они поднялись на самую вершину башни и посмотрели вдаль. Они видели дома, охваченные огнем, и бойцов, суетящихся вдали. Они не из оружейной секты, тихо вздохнула Юань. Цинь Ле нахмурился. Он попытался посмотреть на ворота оружейной секты, на пламенный вулкан. Однако они были черны, как смоль. Он был слишком далеко и не мог ничего рассмотреть. Цинь Бин, я правда пришел в оружейную секту только ради Ляньжоу. Мне не интересна ковка, меня волновало только кровавое копье. Но теперь... И Юань горько покачал головой. Наверное, кровавого копья больше не будет. Лицо Цинь Ле было мрачным. Если я вернусь в оружейную секту, это будет самоубийство. И Юань посмотрел на Ляньжоу и мягко сказал, так или иначе, теперь Ляньжоу со мной. Я хочу унести ее прочь от оружейного города, в безопасное место. Цинь Ле сохранял молчание. Он знал, что Юань всегда был рациональным. Он был импульсивным только перед Ляньжоу и казался безумным молодым мужчиной. Большую часть времени Юань скрывался. Он старался казаться безвредным для окружающих людей. Дело в том, что хорошим человеком Юань никогда не был. Это стало ясно, когда он напал на учеников внешней секты в столовой. Цинь Ле чувствовал, что Юань даже сильнее Пань Фэня. Это чувство становилось все отчетливее. 5 лет назад, когда Ляньжоу пришла в Фиолетовое море, я был в ужасном состоянии. Мои мышцы и вены были не в порядке, потому что я пошел против старейшин и культивировал запрещенное искусство. Моя сила не только не повышалась, напротив, я становился слабее. И Юань нежно смотрел на Ляньжоу. Из самого талантливого бойца Фиолетового моря я превратился в прислугу. На меня смотрели свысока те, кого я раньше считал грязью, а старейшины были мной разочарованы. Когда Ляньжоу пришла в Фиолетовое море, мне приказали показать ей все красивые места моря. Она посчитала меня обычным слугой, но не смотрела с презрением. Я был счастлив, сопровождая ее, я был спокоен, и это спокойствие помогло мне успешно отказаться от запрещенного искусства. Ее отношение утихомирило мое сердце. Вот почему я пришел в оружейную секту. Я увезу ее отсюда. И Юань смотрел на Цинь Ле. Цинь Ле нахмурился. «Почему ты рассказываешь мне это? Ты хочешь таким образом попрощаться?» Минуту посомневавшись, Илюань сказал: «На самом деле, я еще тогда знал, что оружейная секта столкнется с этой опасностью. Дело в том, что я говорил тебе об этом, я отвел тебя к Ляньсе и Фэньжун, потому что ты сможешь увеличить мощь кровавого копья». Он сделал паузу и под холодным взглядом Цинле, наконец, продолжил: «Именно этого фиолетовый туман хотел от меня с самого начала». Лицо Цинле перекосилось. Шок виднелся в глазах Тянь Циси и Лянь Жоу, чьи тела были опутаны оковами. Они не могли поверить, что именно таким был Юань. «Фиолетовый туман хотел, чтоб я сделал это, но они не давали мне приказ. Но я знал, что считают они именно так». Юань сделал глубокий вдох и продолжил: «Я знал, что если сделают это, то фиолетовое море защитит Лянь Жоу, и мое решение оказалось верным. Они позволили мне забрать ее и уйти. Это значит, что фиолетовый туман признал мои заслуги». Он посмотрел на Цинле и спокойно сказал: «Однако мне все равно, умрет ли Ляньсе, умрет ли Фэньжун, умрешь ли ты. Циньбин, я ухожу. Поэтому я все рассказал тебе, потому что ты почти стал мне другом. Я не хочу тебе врать, не хочу оставлять тебя в неведении». Обхватив Лянь Жоу, Юань спрыгнул с башни и в последний раз посмотрел на Цинле: «Я буду ждать, что ты убьешь меня». Замолчав, Юань открыл зонт, и его тело снова напомнило острый меч, окруженный аурой опасности. Зрачки Цинле сузились, он пристально смотрел на улетающего Юаня. Он равнодушно сказал: «Так вот какова твоя истинная сила». Глава 190. Двое влюбленных. Когда Юань уходил, режущая аура, исходящая от его тела, была даже страшнее, чем у Лян Шаяна, которого убил Цинле. Лян Шаян тоже был на последней ступени натального измерения с 9 натальными дворцами, но Юань в любом случае был сильнее. Цинле никогда не дрался с Пань Фэнем, так что не имело его силе ни малейшего представления. Однако был уверен, что Юань, наверное, не слабее Пань Фэня. Что касается Пань Фэня, то он был одним из гениев небесных гор, которые рождаются лишь раз в 100 лет. Мастер небесных гор даже уговаривал его не уходить. Если Юань был ровней Пань Фэню, то его статус в фиолетовом море должен был быть высоким. Ради Лянь Жоу Цинле стоял на вершине каменной башни, держа Тянь Циси. Лицо его было серьезным. Цинле не мог разобраться в своих чувствах, однако он чувствовал какое-то восхищение сильной любовью Юаня к Лянь Жоу. Ради любви Юань прошел 1000 миль. Вступил в оружейную секту и отказался от своего статуса в фиолетовом море. Он был готов стать учеником внешней секты только ради того, чтобы быть рядом с Лянь Жоу и увести ее, когда оружейная секта столкнется с неприятностями. Он был похож на Цинле, который, раз за разом терпя неудачу, работал над артефактами для сестер Лин. Он ничем не отличался от Юаня, потому что делал это ради любви. Когда он узнал, что Тянь Циси и Лянь Жоу в опасности, он, зная, что кровавая тень может убить его одним ударом, сыграл роль приманки. Это была благодарность. Благодарность за доброту, которую ему демонстрировали Тянь Циси и Лянь Жоу. Лянь Жоу вылечила его от яда сумеречного насекомого и спасла ему жизнь. Что касается Тянь Циси, то она, наплевав на неприязнь, сделала его своим помощником и научила ковать артефакты. Он узнал от нее несколько хитрых трюков. Думая об Юане с этой точки зрения, Цинле глубоко восхищался его любовью к Лянь Жоу. Однако он был очень зол. Он злился на Юаня за то, что тот безжалостно предал его, Ляньсе и Фэньжуна ради Лянь Жоу. Юань готов был умереть ради Лянь Жоу. Он был готов убивать ради нее. Однако он не должен был предавать остальных, чтобы спасти Лянь Жоу. Если бы Юань объяснил все раньше, Цинле бы совсем смирился и даже был бы готов сотрудничать. Однако Юань их обманул. Они выставили их дураками, и Цинле не мог его простить. «Мы обязательно встретимся, Юань, и я посмотрю, насколько ты силен», — холодно подумал Цинле. Опустив голову, он посмотрел на Тянь Циси и заметил, что ее прекрасные глаза светятся, словно она хочет многое сказать. Цинле вытащил тряпку у нее изо рта. Нахмурившись, он ждал, пока она заговорит. Ароматные, блестящие, пухлые губы Тянь Циси двигались, словно она хотела говорить, но не могла издать ни звука. Цинле замер, а затем коснулся тонкой вены на ее шее. Через несколько секунд его лицо помрачнело. «Твоя кровь слишком застоялась. Я не могу нейтрализовать эту технику». Тянь Циси смотрела на Цинле, словно пытаясь рассказать все взглядом. Цинле внимательно наблюдал, но не мог прочесть ее послание. Он покачал головой. «Я не могу нейтрализовать технику, которая тебя сковывает. Я могу лишь отнести тебя обратно в секту, чтобы старейшины внешней секты помогли тебе». Не дожидаясь благодарного взгляда, он спрыгнул с башни, крепко удерживая Тянь Циси. Сориентировавшись, он направился к оружейной секте. Пройдя безлюдный переулок, Цинь Ле вышел на ранее оживленную улицу. Оглядевшись, он изменился в лице. Улица, которая, вероятно, днем была шумной, была освещена всполохами огня, который пожирал дома. У дороги, ведущей в оружейную секту, возле горящего здания спокойно стояли три человека. Это были Пань Фэнь, Пань Шишия и хозяин сердца Великой Земли Уто. Они словно чего-то ждали, освещенные отблесками огня. Пламя мерцало, освещая Пань Фэня. Казалось, что его лицо покрывали глубокие морщины. Его тело, неподвижное, как скала, испускало тяжелую ауру. Завидев Цинь Ле, который нес Тянь Циси на руках, Пань Фэнь поднял голову и пристально посмотрел на него. Цинь Ле вдруг почувствовал боль в плечах, словно Тянь Циси вдруг стало тяжелее в несколько раз. «Пань Фэнь, я нашел нужного человека». Не забывая о нашем обещании, усмехнулся тучный Уто и небрежно похлопал его по плечу. «Об остальном позабочусь я. Помни, что я тебе сказал». Уто усмехнулся Цинь Ле и Тянь Циси и спокойно ушел. Стоило ему исчезнуть, по обе стороны улицы вдруг выскочили несколько силуэтов. Эти силуэты были работниками сердца Великой Земли и бойцами, которых небесные горы отправили в оружейный город. Часть из них последовала за Уто, другие размахивали артефактами, добивая бойцов, которые находились в домах. Пущенная кем-то стрела пришпилила бойца, выбежавшего из горящего здания, к каменной стене. Цинь Ле наблюдал, сосредоточившись. Человек, которого только что убил работник сердца Великой Земли, уже бывал в оружейной секте. Это был делегат внешней секты, который пришел вместе с Хань Цинжуй. Эта деталь помогла Цинь Ле понять, кто именно был в этих домах. Это были делегаты внешней секты. Он сразу понял, почему Уто увел бойцов небесных гор и что произошло. «Хань Цинжуй здесь». Лицо Цинь Ле вдруг стало весьма суровым. Кто-то закричал сверху. «Старейшина Хань!» Старейшина Хань у перекрестка, боец, пришпиленный к стене, пристально посмотрел на Цинь Ле. Это все, что он успел сказать перед смертью. «Все чисто?» «Да, дело сделано. Значит, уходим». Из стоящего рядом дома быстро вышли многочисленные люди. Они почтительно отдали честь Пань Фэню и Пань Шиши. Затем они ушли туда, где скрылся Уто. Больше на улице никого не было. Пань Фэнь, словно скала, стоял перед горящим зданием. «Брат Цинь, оставь сестру Тянь здесь и беги». Пань Шиши выглядела беспомощной. «Сюда идут темная башня, темный зал, небесные горы и фиолетовое море. Оружейной секты больше нет, спасти ее невозможно. Оставь сестру Тянь с нами и воспользуйся этим шансом, убегая из города. Возможно, ты сможешь выжить». Лицо Цинь Ле похолодело. Пань Фэнь и Пань Шиши родились в небесных горах. Было понятно, что они ничем не отличаются от Юаня и находятся под защитой. Теперь он понял, почему Уто из небесных гор вдруг пришел в оружейный город и стал хозяином Великой Земли. Один из вас был частью Кровавого Копья, а другая – ученицей внутренней секты. «Что вы собираетесь делать с Кровавым Копьем?» – холодно сказал Цинь Ле. На красивом личике Пань Шиши отпечатался стыд, она опустила голову. Она не смела смотреть в глаза Цинь Ле и слабо говорила. «У нас не было выбора. Что было бы, если б я не принес сестру Тянь?» – воскликнул Цинь Ле. Пань Фэнь, до сих пор стоявший у горящего дома, подошел к ним. Нахмурившись, он сказал: «Шиши, найди Уто, я разберусь с этим. Не делай этого. Брат Цинь из нашей секты». Возможно, он надежда на будущее секты, с тревогой умоляла Пань Шиши: «Секта на протяжении многих лет воспитывала нас, и я не хочу видеть ее гибель. Пожалуйста, оставь хотя бы искру надежды. Прошу тебя, брат, он сможет уйти, когда отдаст Тянь Циси», — кротко сказал Пань Фэнь. «Брат Цинь, положи сестру Тянь, прошу тебя», — умоляла Пань Шиши. «Оружейной секты больше нет, я клянусь, и ты, и сестра Тянь в списке. Если ты унесешь ее, то вас ждет смерть. Уто обещал моему брату, что пока он готов вернуться в небесные горы, сестра Тянь будет в безопасности. Если ты оставишь ее здесь, она выживет, но если вы уйдете, то вас ждет только отчаяние. Зачем вам так нужна сестра Тянь?» Цинь Ле начал колебаться, видя ее лицо и слыша ее тон. Он понимал, что Пань Шиши, может быть, не лжет. Если они в списке, то побег не спасет их. Если Пань Шиши говорит правду, и они могут спасти Тянь Циси, то сможет он ее оставить? Он хотел знать причину. Мой брат влюблен в сестру Тянь. Он всегда любил ее. Он любит ее уже много лет. Но об этом знаю только я, кричала Пань Шиши. Цинь Ле был поражен. Тянь Циси, услышав это, тоже впала в смятение. На лице Пань Фэня на секунду возникло неуместное смущение, но он снова стал серьезным. Цинь Ле понял, что Пань Шиши говорит правду. Пань Фэнь действительно обожал Тянь Циси и, кажется, уже давно. Цинь Ле не ожидал, что такой неразговорчивый человек влюблен с той же силой, что и Юань. Нерешительность охватывала Цинь Ле. Не мне решать, оставаться ей здесь или нет. Давайте посмотрим, чего хочет сестра Тянь, сказал Цинь Ле, подумав. Он посмотрел ей в глаза. Если хотите остаться с Пань Фэнем и Пань Шиши, моргните три раза, и я оставлю вас. Если хотите бежать со мной, не моргайте. Однако позвольте сначала сказать, что если вы решите бежать со мной, то мы вряд ли останемся в живых. Если выберете Пань Фэня, то выживете. Выбор за вами. Пань Фэнь и Пань Шиши напряглись, сосредоточенно наблюдая за Тянь Циси. Они смотрели на ее очаровательно красивые, манящие глаза. Глава 191. Уважение. Чарующие глаза Тянь Циси затрепетали. Все трое пристально смотрели на нее, и вдруг она моргнула. Радость появилась на лицах Пань Фэня и Пань Шиши. Они тут же расслабились. Да, никто не может быть спокойным перед лицом смерти, думала Пань Шиши. Она считала, что оружейная секта уже разрушена. Теперь она должна была тихо сгинуть, как сгинула много лет назад поместье расколотого льда. Тянь Циси должны были убить на месте. Она была похожа на утопающего, который хватается за лодку. Она хваталась крепко, не позволяя ей уплыть. Для нее этой лодкой были брат и сестра, которые могли вытащить ее из моря смерти. Они предполагали, что Тянь Циси не будет глупить и, естественно, решит остаться. Она должна была выбрать их. Даже Цинь Ле счел выбор Тянь Циси мудрым решением. Когда она моргнула, он кивнул и сказал: «Хорошо, я уважаю ваше решение и кладу вас на землю». Сказав это, он уже был готов положить ее, однако обнаружил, что Тянь Циси больше не моргает. Кроме того, глаза Тянь Циси мерцали, когда она смотрела на него. Ее красивое лицо искривило злоба. Цинь Ле был ошеломлен. Он продолжал смотреть ей в глаза. Тянь Циси не моргала. Она смотрела только на Цинь Ле. В ее глазах была свирепость, а все лицо напряглось. «Ты заслуживаешь смерти, ублюдок, сволочь. Ты будешь гнить заживо. У меня болели глаза, и поэтому я моргнула. Ублюдок, заслуживающий смерти». Пока Цинь Ле говорил, она не моргала. Однако когда Цинь Ле закончил, резь в глазах стала просто невыносимой. Она не могла не моргнуть. Когда Цинь Ле сказал, что собирается положить ее на землю, ее охватило раздражение. Она хотела его придушить. «Разве ты сам не говорил про три раза? Ты не умеешь считать, ты заслуживаешь смерти», думала Тянь Циси. Теперь она не смела моргать. Ее глаза болели от напряжения, но она продолжала смотреть на Цинь Ле. Ее глаза горели гневом. Пань Фэнь и Пань Шиши были потрясены. Внезапная перемена сбила их с толку. Радость покинула лицо Пань Фэня. Он не мог понять, чего хочет Тянь Циси. Он не мог понять, почему она не моргает. Неужели она желает себе смерти? Понуро подумал Пань Фэнь. Пань Шиши тоже была потрясена. Она кричала: «Сестра Тянь, только мой старший брат может гарантировать твою безопасность. Если ты не останешься с нами, то не доживешь до завтрашнего вечера. Вам лучше хорошо подумать. Я не могу обещать, что вы останетесь живы. Однако если вы останетесь с Пань Фэнем, то, безусловно, выживете», шептал Цинь Ле. Красивый взгляд Тянь Циси впивался в Цинь Ле. Казалось, в ее глазах горел огонь. Она терпела жжение в глазах, решительно отказываясь моргать, упорно не опуская веки. Несмотря на то, что Пань Фэнь мог спасти ей жизнь, а Цинь Ле нес только смерть, Тянь Циси смотрела на него решительно и сердито. В ледяном сердце Цинь Ле что-то треснуло, когда он смотрел в эти горящие глаза. Глубоко вздохнув, Цинь Ле спокойно сказал: «Достаточно, можете расслабиться. Я понимаю, чего вы хотите». Тянь Циси уже давно было больно, так что, услышав слова Цинь Ле, она тут же закрыла глаза. «Я уважаю ее выбор. Как насчет вас?» – спросил Цинь Ле, нахмурившись, и посмотрел на брата и сестру. Пань Шиши вздохнула и спросила: «Брат, ты все еще собираешься давить?» Пань Фэнь, похожий на высокую скалу, вдруг подошел к Цинь Ле и тихо сказал: Мне не волнует, что она обо мне думает. Я просто хочу, чтоб она жила, хочет она или нет, но пока я могу ее спасти, я буду это делать». Не оборачиваясь, он закричал: «Шиши, уходи, найди у той и остальных, я подойду потом». «Хорошо». Пань Шиши хорошо знала характер брата, поэтому перестала его убеждать. Перед тем, как уйти, она сказала: «Брат Цинь, надежда секты, не убивай его». Она знала, насколько силен ее брат, она предвзято относилась к Пань Фэню и считала, что Цинь Ли ему не ровня. «Обещаю, что брат Цинь останется жив», — кивнул Пань Фэнь, «однако даже если я его не убью, его убьет кто-нибудь другой. Он не сможет сбежать из оружейного города. Как бы то ни было, он не может умереть в твоих руках. Я не позволю тебе убить хотя бы одного члена секты», — кричала Пань Шиши. «Хорошо, я клянусь», — смягчился Пань Фэнь. Пань Шиши в последний раз взглянула на Цинь Ли и, вздохнув, развернулась и ушла. Как только она ушла, аура Пань Фэня стала еще тяжелее. Она возвышался перед Цинь Ли, как гора, так что последнему казалось, что он наткнулся на непреодолимое препятствие. Задумавшись, Цинь Ли положил Тянь Циси в стороне. Его глаза постепенно похолодели, а тело начало излучать холодную ауру. Шаг за шагом он подходил к Пань Фэню, лучшему ученику внешней секты. С каждым шагом под его ногами замерзала земля, а языки огня, пляшущие в домах, гасли. «Брат Цинь, я прошу тебя в последний раз, оставь ее с нами», — умолял Пань Фэнь. «Она не хочет оставаться, поэтому я унесу ее, таков ее собственный выбор. Неважно, правильный он или нет, я его все равно ценю», — остановился Цинь Ли. «Правильный выбор — это жизнь, выбирать смерть — это невежество и глупость», — кричал Пань Фэнь. Из его тела хлынул золотистый свет. Золотистый камень материализовался над головой Цинь Ли, и взрыв разорвал ночное небо. Обломки камня с максимальной скоростью прорезали стратосферу. В небе, освещенные ярким светом луны, кружились полупрозрачные осколки и ломаные куски льда. Каждый осколок был холодным лезвием. Ледяной щит. Глаза Цинь Ли стали еще холоднее. Его рука быстро покрылась льдом, и энергия холода образовала гигантский ледяной щит, толщиной с ледник. Цинь Ли поднял щит, который размером напоминал жернов, защищая голову. Он защищался от золотых каменных кулаков. Золотые кулаки яростно бились о щит, словно исполинские молоты. Ледяной щит искрился под лунным светом. Вдруг ранее незаметная трещина стала расширяться. Цинь Ли вдруг согнулся, словно его тело было больше не в состоянии выдерживать ожесточенные удары. Такая мощь, видя небо, заполненное золотыми кулаками, чувствуя их силу, Цинь Ли дрожал. Пань Фэнь не зря считался гениальнейшим бойцом небесных гор, он был сильнее и свирепее остальных, с ним не мог сравниться даже Лян Шаоян. Цинь Ли считал, что если бы Лян Шаоян сражался с Пань Фэнем, то определенно не выдержал бы его безудержную атаку. Золотые кулаки один за другим падали, словно метеоры. Ледяной щит, не выдержав беспрерывной атаки, разорвался на куски. Осколки льда разлетелись во всех направлениях. Пань Фэнь, словно гигантский молот, вдруг злобно ударил Цинь Ли в грудь. Жестокая энергия, готовая была крушить все на своем пути. Любой боец робел перед лицом такой энергии и отступал. Тектонический сдвиг. Цинь Ли стукнул ногой по земле. Из глубин земли донесся грохот, и гравитационное поле вдруг исказилось. Тело Пань Фэня, взлетев в воздух, резко упало, словно его чем-то придавили. Когда он рухнул на землю, вся его энергия рассеялась. Цинь Ли притягивал осколок за осколком, и постепенно кристаллы загадочным образом превратились в острый ледяной меч. Пользуясь тем, что Пань Фэнь сбит с толку, Цинь Ли яростно ударил его в грудь. Меч злобно рвался вперед, а грудь Пань Фэня излучала золотой свет. Когда лезвие коснулось кожи, неожиданно раздался взрыв. Тело Пань Фэня взорвалось, словно его тело и золотая броня слились в одно. Инструктор Фэнь говорила, что есть боец, чье тело сильнее, чем мое. Пань Фэнь пока еще мог говорить. Он посмотрел на Цинь Ли и воскликнул: «Я хочу знать, чья плоть сильнее, твоя или моя?» Яркий золотой свет окружил его. Он не отступил, даже наоборот, решился на ближний бой. Словно он намеренно позволил Цинь Ли приблизиться. Золотой кулак, словно метеор, яростно ударил Цинь Ли в грудь. Цинь Ли охватил неведомый прежде ужас. Его грудь вздрогнула. Что-то взорвалось и загремело. Это было священное тело небесного грома. Грохот исходил из каждой кости его тела, все органы пульсировали. Однако звук был настолько глухим, что слышал его только Цинь Ли. В его зрачках подрагивали тонкие прожилки молний, дико изгибающиеся, словно драконы. «С удовольствием выполню твое желание», — взревел Цинле. Глава 192. «Дерись сколько хочешь». Две тени под светом луны сражались, словно дикие звери. Ослепительные лучи золотого света и темнота, холодные куски льда, разлетающиеся вокруг. Время от времени под их ногами грохотала земля. Прежде этот район принадлежал небесным горам. Уто со своими подчиненными уже убил каждого делегата оружейной секты, которым не посчастливилось здесь оказаться. Уто знал, что Цинле придет сюда, так что привел Пань Фэня и Пань Шиши. Увидев, что Цинле и в самом деле пришел, он, конечно же, ушел. Он оставил Цинле Пань Фэню. Он считал Пань Фэня гением своего поколения, самым талантливым бойцом небесных гор, который несомненно сможет победить Цинле. Пань Шиши тоже решила уйти, потому что была абсолютно уверена в Пань Фэне. Искусство золотого камня, метод третий, оползень. Пань Фэнь взмахнул обеими руками, имитируя вращение колес. Из сгустков золотого света родились колючие железные глыбы, катящиеся к Цинле, словно оползень. Они врезались в грудь Цинле, и все его кости трещали. Они стояли слишком близко, так что любой мог быстро атаковать, но ни один из них не мог увернуться от чужого удара. Цинле, дрожа всем телом, схватил Пань Фэня за плечи. Вдруг вспыхнули сонмы голубых молний. Прогремела молния ужасающей силы. Золотая броня Пань Фэня, пораженного молнией, разрушилась, словно стекло, обнажив твердую, словно железо, золотистую кожу. «Энергия грома, ты культивируешь еще и искусство грома!» — кричал Пань Фэнь, будучи не в силах вытерпеть дикую боль, проникающую в его кости. Цинле, который мог создавать гравитационные поля и влиять на силу тяжести, на этот раз основательно удивил его. В ближнем бою было хорошо слышно, как урчит гром в теле Цинле. Когда энергия грома пронзила тело Пань Фэня, тот изумился еще сильнее. «Ты невероятно скрытный. Мало того, что ты не показывал энергию земли, так ты еще и скрывал искусство грома». В глазах Пань Фэня начал сверкать золотой свет. «Ты действительно думаешь, что можешь победить меня, если культивируешь так много искусств? Ты можешь управлять своей силой, только если сосредоточишься на одном искусстве. Ты же просто балуешься и никогда не сможешь почувствовать истинную силу хотя бы одного искусства». Сказав это, Пань Фэнь сорвал все золотые доспехи и одежду, которая была на верхней части тела. Светящееся золотым тело напоминало расплавленную сталь. Мышцы Пань Фэня блестели золотом, от них исходила такая сила, что его наверняка не брали ни мечи, ни копья. Вены его шевелились, словно змеи, пробудившиеся от спячки. Его глаза тоже светились золотым, а тело излучало неудержимую, неповторимую ауру. «Дерись сколько хочешь, брат Цинь», — мрачно смотрел Пань Фэнь, лицо которого стало золотисто-желтым. «Ты в списке, но мог бы уйти, воспользовавшись хаосом, и выжить». Казалось, Пань Фэнь стал необычайно говорлив. «Если продолжишь драться, то я все равно покалечу тебя, даже если не убью. Если это произойдет, то ты не сможешь справиться с другими угрозами и в итоге будешь убит». Цинле немного оторопел, он не мог понять истинный смысл его слов. Он не мог понять, почему Пань Фэнь сказал это в разгар сражения. «Ты очень силен и сможешь сражаться со мной долго». Пань Фэнь безумно сверкнул глазами. «С тех пор, как я ступил на путь бойца, не было никого, кто осмелился бы бороться со мной в ближнем бою. Брат Цинь, ты первый, кто может быть мне равным». Цинле был ошеломлен. Он понял, что согласием сражаться завоевал его уважение. Он мог сражаться с ним так долго, что тот ощутил радость битвы. Он сошел с ума из-за этого, он начал все это говорить. «Это сражение принесло мне радость. Радость, какой я раньше не чувствовал». Его взгляд стал ее безумнее. «Я слишком восторжен, поэтому боюсь, что не смогу контролировать силу ударов. Боюсь, я не смогу сдержать обещание, данное Шиши, и убью тебя. Ты сможешь убить меня», — воскликнул Цинле, ударив ногой по земле. Золотистое тело Пань Фэня взлетело в воздух из-за изменения силы тяжести. Подняв голову, Цинле посмотрел в ночное небо и решил не сдерживать силу. Он активировал всю энергию грома, что у него была. Молнии толщиной с палец обвили тело Цинле, словно веревки, в его костях грохотал гром. В глубинах девятого неба раздался взрыв, и небо пронзило похожая на дракона молния, окутанная бурлящими облаками. «Сформировав священное тело небесного грома, можно использовать энергию твоего тела, чтоб вызывать молнию с неба», — говорил Циньшан много лет назад. После стольких лет Цинле последовал этому совету. Казалось, мир раскололся на части, когда похожая на дракона молния ударила прямо в тело Цинле. Цинле оплетали множество электрических нитей. Гром сотрясал небеса, а лицо Пань Фэня, висящего в воздухе, наполнялось безумием. «Тебя радует наше сражение?» – спросил Цинле, ощущая в себе рвущееся наружу насилие. «Так я даже не начал сражаться в полную силу». Между его руками сформировался огромный шар, сплетенный из грома и молний. Обхватив его, Цинле с яростью кинул его в грудь Пань Фэня. В этот же момент ударила исполинская молния, и раздался оглушительный рокот грома. Молния ударила прямо в Цинле и Пань Фэня. Из тела Цинле и органов Пань Фэня вырывался ослепительный свет, а небо сотрясал грохот. В один миг они упали на землю, словно пустые артиллерийские снаряды. Дымящиеся люди появились на улице словно из ниоткуда. Не было слышно ни одного раската грома. Район, раньше принадлежащий небесным горам, был ненормально спокоен. Лишь Тянь Циси, лежащая в стороне, смотрела на них мерцающими глазами. Ее сердце заполнило оторопь. Она не ожидала, что в теле Цинле будет грохотать гром, что он вызовет с девятого неба исполинскую молнию. Она видела, как два тела упали, пробив землю, словно были сделаны из стали. «Это не люди, это железные чудовища», — подумала она. Ее красивые глаза смотрели на две каверны. Она ожидала нового раунда, в котором выяснится настоящий победитель. Из одной каверны вдруг высунулась рука. Зрачки Тянь Циси сузились. Она напряглась, глядя на эту руку. Это была рука Цинле. Она узнала ее. Они часто работали вместе, создавая артефакты, так что она хорошо знала, как выглядит эта руки. Цинле, опираясь на руку, яростно выбрался из каверны. Выглядел он жутко. Тело почернело, покрылось пылью. Он излучал мощную, беспощадную энергию холода. «Пойдемте отсюда». Цинле быстро подошел к ней и поднял ее. Она не знала, почему не чувствует холода, хотя Цинле прижимал ее к себе. Она не могла двигаться, поэтому ей оставалось только смотреть. Ее взгляд был прикован к каверне, где лежал Пань Фэнь. Никто не шевелился. Цинле быстро шагал в сторону другого района, постепенно удаляясь. Тянь Циси все время смотрела на каверну, из которой должен был вылезти Пань Фэнь. Однако даже когда они ушли совсем далеко, она не видела возле каверны ни одного движения. «Кажется, меня действительно несет настоящий победитель», — заключила Тянь Циси. И это действительно было так. Лишь через четверть часа Пань Фэнь с большим трудом выбрался из ямы. Он сел на расколотые камни дороги. Его кожа потеряла золотистый цвет. Она покрылась многочисленными ранами, и почти все они кровоточили. Он проглотил несколько таблеток и молча настроил свое тело на восстановление. Подняв голову, он посмотрел в ночное небо, на густые облака. Он тихо пробормотал про себя. Это была энергия грома, он использовал тело, чтоб вызвать гром с девятого неба. Задумавшись, Пань Фэнь вдруг закричал: «Тебя зовут не Цинь Бин. Кажется, ты Цинь Ле». Его глаза загорелись. Посидев так некоторое время, он поднялся. Он шагал неустойчиво, но упорно, к сердцу Великой Земли. Вернувшись в сердце Великой Земли, он увидел, что тот инструктирует бойцов Небесных Гор. К тому же, среди них была Пань Шиши. Увидев, что Пань Фэнь вернулся без Тянь Циси, Уто с едва заметной улыбкой спросил: «Что случилось? Ты решил отпустить ее?» Уто думал, что Пань Фэнь разрешил ей уйти. Он думал, что Пань Фэнь решил не навязывать свое решение и проявил уважение к выбору Тянь Циси. Когда Пань Шиши вернулась, она рассказала, что случилось, и что выбрала Тянь Циси. Так что Уто считал, что Пань Фэнь отпустил ее. «Я проиграл Цинь Бину», — тихо сказал Пань Фэнь. Однако он ничего не сказал про настоящее имя Цинь Ле. Он побрел в задние комнаты сердца Великой Земли и сказал: «Я ранен, и мне нужно время, чтоб восстановить силы. Было бы хорошо, если бы вы не беспокоили меня». Под потрясенными взглядами всех Пань Фэнь безразлично ушел, не потрудившись ничего разъяснить. Никто, особенно Уто и Пань Шиши, не могли поверить, что Пань Фэнь признал поражение. С тот момента, когда он ступил на путь бойца, он никогда не проигрывал тому, кто был ему равным. Это был беспрецедентный случай. Глава 193. Перекресток. Все дома оружейного города, подожженные бойцами других сил, пылали до поздней ночи. Бойцы темного зала, темной башни, фиолетового моря, небесных гор и долины семи врагов рыскали по некогда шумным улицам, преследуя бойцов оружейной секты. Цинь Ли нес Тянь Циси по переулку, который вел к району огня. Тянь Циси освещал свет пламени. Она казалась растерянной и отрешенной. Цинь Ли держал нить сознания наготове, изучая ближайшие районы. Обнаружив в близлежащих районах сильных бойцов, он обходил их, предпочитая пойти длинным путем и не рисковать. Он по-прежнему направлялся к оружейной секте. Зрелое тело Тянь Циси прислонялось к широкой спине Цинь Ли. Ее духовное море не могло двигаться, так что ей оставалось только беспомощно моргать. Опустив глаза, она посмотрела на лицо Цинь Ли. В ее соблазнительном и очаровательном взгляде постепенно возникала нежность. «Тоже неплохо», — подумала она. Вдруг Цинь Ли замер на месте. Сейчас они были в Дистрикте Огня, а до оружейной секты все еще было далеко. Тем не менее они уже видели пламенный вулкан. Взгляд Цинь Ли проходил между зданиями и упирался в пламенный вулкан. Вулкан был окутан темнотой. Цинь Ли не мог разглядеть ни одного огонька. Что-то было не так, Цинь Ли помрачнел. В пламенном вулкане жили ученики внутренней секты и старейшины. Если они начинали ковать артефакты, то время суток их не волновало. Даже в самый темный час ночи на вершине пламенного вулкана мерцал свет. Там было много горящих фонарей и кристаллов, свет которых рассеивал тьму. Но сейчас вулкан был окутан мраком и мертвой тишиной. В сердце Цинь Ли возникло нехорошее предчувствие. Он стоял, нахмурившись, и суматошно думал, надо ли возвращаться в секту или нет, спрашивал себя Цинь Ли. Честно говоря, он не был сильно привязан к оружейной секте, потому что пришел туда только ради создания артефактов. Более того, за год пребывания в оружейной секте, он подружился только с тремя людьми, Июанем, Ляньжоу и Тянь Циси. Что касается мастера Инсинженя и преподобных, то они хорошо к нему относились только из-за того, что он продемонстрировал необыкновенный, гениальный талант. Только поэтому они приветствовали его. Цинь Ли очень хорошо понимал, что их внимание привлек его потенциал, а не он сам. Так что к ним он сильной привязанности не испытывал. Настоящую привязанность он испытывал только для Июаня, Ляньжоу и Тянь Циси, которую он сейчас нес. Июань ушел из оружейной секты, забрав с собой Ляньжоу, а Тянь Циси осталась с ним. Оружейную секту терроризировали 5 крупных сил. Их основной целью было истребление оружейной секты, чтоб потом поделить пленных ремесленников. Не стоило забывать и о богатстве, накопившемся за последние несколько лет. Что касается него, то он был в списке тех, кого нужно убить. Нужно ли мне возвращаться? Если я вернусь, то чем я смогу помочь секте? Спрашивал себя Цинь Ли. Он не мог найти ответ. Несколько недоумевая, он не видел причины, которая заставила бы его вернуться в оружейную секту. Через некоторое время он наконец вспомнил о причине, которая показалась ему значимой. «Моя печь. Мне нужно доделать эти артефакты. Мне нужны эти духовные материалы». Духовные материалы, которые он затребовал для ковки артефактов сестрам Лин, остались в его пещере, как и печь. Он обещал Лин Юиши, что создаст для нее артефакт. Он не мог выполнить обещание без печи и тех материалов. В конечном счете он решил отправиться в оружейную секту. «Если я действительно окажусь в тупике, то у меня все еще есть глаз холода, который телепортирует меня под одиночный хребет», — решил про себя Цинь Ли. «Давай вернемся в секту», — сказал Цинь Ли, повернув голову. Тянь Циси смотрела на него так, словно впала в транс. Розоватый румянец появился на ее красивых щеках. Свет в ее глазах подрагивал. Она моргнула, заметив пристальный взгляд Цинь Ли. Однако ее нервозность бросалась в глаза. «Хорошо», — поняв ее, Цинь Ли продолжил идти вперед. Вскоре он в очередной раз замер. Сейчас он возле пылающего, окутанного дымом перекрестка. Перекресток. Дядя Хань и остальные должны были быть здесь. Жив ли он еще? Подумал Цинь Ли, глядя на вспыхивающие впереди искры крики, полные отчаяния. Он снова вспомнил время, проведенное в павильоне туманности. Вспомнил, как Хань Цинжуй заботился о нем, о дружбе с Кан Чжи и Хань Феном. Хань Цинжуй, Хань Фен и Кан Чжи, скорее всего, были сейчас здесь, под огнем врага. «Сестра Тянь, я привяжу вас к своей спине. Я хочу пересечь перекресток», — вздохнул Цинь Ли, некоторое время подумав. Он молча достал из кольца пространства кожаную веревку и плотно привязал Тянь Циси к себе. Ему больше не понадобится удерживать Тянь Циси, и у него освободятся руки. Если возникнет необходимость, он сможет сражаться. Сочное тело Тянь Циси теперь было еще плотнее прижато к его спине. Ее торчащие груди упирались ему в спину. Ее заманчивые длинные ноги, связанные кожаной веревкой, обхватывали его талию. Тянь Циси покраснела от стыда, а мысли стали сумбурными. «Этот ублюдок заслуживает смерти», — ругалась она про себя. «Я не знаю, что будет, но знаю, что встречу там вас», — прошептал Цинле. Он мрачно продолжил. «Здесь могут быть мои друзья, и я не хочу, чтоб они попали в беду. Если это будет возможно, то я попробую спасти их. Если не будет, то мне придется отказаться от них». К этому моменту ворота оружейной секты уже давно были выломаны. Бойцы всех пяти сил наводнили крупные дистрикты, разыскивая делегатов, учеников и бойцов оружейной секты. Перекресток, лежащий перед ним, относился к дистрикту огня и обычно был шумным местом. Именно здесь жили делегаты. Цинле слышал яростные звуки сражения и понимал, что там убивали делегатов. Однако до этого он разведывал местность и не ощутил никаких колебаний. Именно поэтому он вышел на этот маршрут. «Я сделаю все, чтобы защитить вас», — Цинле снова повернул голову и посмотрел на Тянь Циси. Он был мрачен. «Вы решили пойти по дороге смерти, но это ваше решение. Надеюсь, ваше сердце готово ко всему, что может произойти». Закончив, Цинле наконец сделал шаг вперед и направился к перекрестку, неся на спине Тянь Циси. Под покровом ночи на перекрестке непрерывно раздавались горестные крики. Вероятно, каждый крик был последним криком еще одного делегата. На самом высоком здании, с которого просматривалась улица, стояли несколько человек, снисходительно наблюдающих за происходящим. Они смотрели, как убивают людей. Лули долго была с бабулей Чжоу, так что она готова это видеть. «Боюсь, что ее сердце даже не дрогнуло», — хмыкнул Ши Цзинюнь. «Юйши Сюань Сюань, вы, кажется, пока еще не привыкли». На крыше стояли впечатляющие Ши Цзинюнь, Лули и сестры Лин. Бойцы вырезали всех делегатов, которых только смогли найти, и на улице не осталось никого, кроме профессионалов Долины Семи Врагов. Их командиром был Ши Цзинюнь. Лули была холодна, как лед, в ее глазах не было никаких эмоций. Казалось, она не растает даже через тысячу лет. Плоть слабых становится пищей сильных. Согласно этой древней истине, оружейная секта может винить в произошедшем только себя. Они были слишком высокомерными, слишком независимыми, не присоединились ни к Небесному Союзу, ни к восьми храмам. Они не уважали тех, кто был сильнее, не подчинялись приказам. На протяжении многих лет они процветали и шли к вершине, холодно сказала Лули. К сожалению, в секте не оказалось ни одного бойца, который мог бы защитить себя. Лянь Се был силен, но он не достиг нужного уровня. Оружейная секта не смогла избежать катастрофы. Ши Цзинюнь, посерьезнев, сказал: «Если бы мы дали оружейной секте еще 30 лет, то она действительно могла бы стать третьей силой меди на Багровом континенте. Ими командовал бы Цинь Бин, гений, который рождается раз в тысячу лет. Что касается кровавого копья, то оно с каждым годом становилось сильнее. Уже сейчас они сильнее любых команд одной из пяти сил. Они доказывают это снова и снова». Посмотрев на Лули, он продолжил: «Лянь Се гораздо сильнее, чем ты думаешь. Даже Лян Ин Цзу, Ди Ши Цзу и Юань Цань, напав вместе, не смогли убить его. Я только что получил известие, что Лянь Се сбежал». Лули слегка изменилась в лице. «Лянь Се действительно так страшен, можно сказать, он самый сильный боец среди всех пяти сил», — уверенно сказал Ши Цзинюнь. «Гроссмейстер темного зала, мастер небесных гор, даже этот боец из Фиолетового моря, никто из них не может с ним сравниться. Лянь Се слишком силен, кровавое копье становится все более ужасающим». Вдруг появился Цинь Бин. Все шло к тому, чтобы пять сил объединились и вырезали оружейную секту под корень. Лули была ошеломлена. Красивые лица Лин Юйши и Лин Сюань Сюань слегка побледнели. Казалось, они не могли поверить в слова Ши Цзинюня. Они не могли принять такую жестокость. Ши Цзинюнь вздохнул, посмотрев на них. Он сказал: «Надеюсь, вы быстро привыкнете. Мир всегда был таким жестоким. Надеюсь, вы станете такими же жестокими, как Лули, а сердца ваши будут такими же каменными, как у нее. Иначе, если Долина Семи Врагов столкнется с чем-то подобным, вам не сдобровать. Спасибо за руководство, дядя Ши. Мы будем учиться», — сказала Лин Сюань Сюань. Лин Юйши тихо вздохнула и сказала: «Мы постепенно привыкнем». Ши Цзинюнь улыбнулся, кивнул и перевел взгляд в один из дворов. Он наблюдал за людьми, которые там были: Хань Цинжуем, Хань Фэнем, Кан Чжи, Кан Хи и остальными бойцами павильона туманности. «Честно говоря, Юань Цань хотел, чтоб я убил всех бойцов, которые покинули павильон туманности», — вдруг сказал Ши Цзинюнь. Лица Лин Юйши и Лин Сюань Сюань перекосились, Они поспешно взмолились, упрашивая Ши Цзиньюня проявить доброжелательность и отпустить их. Как только они увидели на перекрестке Хань Цинжуя, они молили сохранить им жизнь. Именно поэтому Хань Цинжуя и его подчиненные до сих пор были живы. «Ладно, хватит. Как я уже сказал, они смогут жить», — усмехнулся Ши Цзиньюнь. «В конце концов, Юань Цань не из долины семи врагов, так что его мнение ничего для меня не значит. Кроме того, в прошлом его подчиненный Ли Юньтао уже осмелился пойти против семьи Лин, так что я буду игнорировать его предложение». Лин Юиши и Лин Сюань Сюань вздохнули. «Лули, останься здесь. Я прогуляюсь по другим дистриктам, убедившись, что все под контролем». Ши Цзиньюнь отдал приказ Лули, после чего расслабленно покинул перекресток. Глава 194. Никакой определенности. «Где Цзинь Цзинь?» — спросила Лин Сюань Сюань, глядя на события, разворачивающиеся внизу. «Почему она не с нами?» «Она не захотела приходить», — холодно сказала Лули. «После года в оружейной секте, она стала слишком нежной и не захотела воевать с оружейной сектой. Человек подвластен эмоциям», — мягко сказала Лин Юиши. Когда она смотрела на Хань Цинжуя и его подчиненных, на ее прекрасном лице виднелась беспомощность. «Мир действительно непредсказуем. 3 года назад мы учились у Хань Цинжуя и Кан Хи, а теперь мы решаем, жить им или умереть. Этого я никогда не могла даже представить. Посмотри на этого жердяя, Кан Чжи», — едко сказала Лин Сюань Сюань. «В павильоне туманности стражники грубо отнеслись к нам, когда мы пришли, а все из-за того, что появился этот жердяй. Он просил защиты у Цинле», — тихо сказала Лин Юиши. «Да, он выпросил у него защиту. Если бы не Цинле, наша семья давно погибла бы». Лин Сюань Сюань была полностью согласна с утверждением Юиши. «Еще он помог нам, убив духа теня и всю его семью. Если бы он не убил его, то его не преследовал бы павильон туманности, а сам он до сих пор был бы с нами». Лин Юиши нахмурилась, в ее теплом сердце появилась горечь. Она подумала: «Где же ты? Что, Циньбин?» — вдруг закричала Лин Сюань Сюань. На перекрестке вдруг появилась темная фигура. Она шла по улице, неся кого-то на спине. Это в самом деле был Цинле. Лин Юиши ошеломленно смотрела на него. «Это не может быть он», — сомневалась Лин Юиши, с неловкостью глядя на юношу, который нес красивую девушку. «Циньбин, это и есть Циньбин?» Голос Лули стал в несколько раз холоднее. «Тот Циньбин, который заставил меня ждать за воротами и не позволил даже шагнуть в оружейную секту». «Похоже, что да», — осторожно сказала Лин Сюань Сюань. «Он есть в списке», — вздохнула Лули. В ее ледяных глазах колебались струйки холодной энергии. «Я хочу убить его». Достав длинный меч, сделанный из горного хрусталя, она вдруг спрыгнула, приземлившись прямо перед Цинле. Лин Юиши и Лин Сюань Сюань, видя, как изменились события, были сбиты с толку. В головах у них было пусто. «Что нам делать?» — спросила Лин Сюань Сюань. «Мы уже договорились, что он сделает нам артефакты. Должны ли мы помогать сестре Лу?» Лин Юиши тоже была сбита с толку, но не знала почему. Цинле нес на спине девушку, и это заставляло ее испытывать некий дискомфорт. Когда Лин Сюань Сюань спросила, должны ли они помогать Лули, она почувствовала еще больший дискомфорт, понимая, что не должна этого делать. «Этот человек хорошо к нам относится. Мне будет трудно что-то сделать», — сказала Лин Юиши. «Я тоже считаю его хорошим, хотя он холоден», — кивнула Лин Сюань Сюань. «Давай просто посмотрим». Сестры холодно наблюдали, стоя на крыше. «Ты Циньбин?» Циньбин из оружейной секты. Лицо Лули было холодным, словно лед. «Мы встречались раньше?» «Нет», — равнодушно ответил Цинле. «Я убила кого-то из твоих родственников?» — спросила Лули. «Нет», — ответил Цинле. «Тогда мне весьма любопытно, почему ты не позволил мне даже шагу ступить на территорию оружейной секты?» — закричала Лули. «Просто я испытываю отвращение, когда слышу твое имя», — холодно воскликнул Цинле. «Хорошо, очень хорошо». Лули смеялась, захлебываясь. Ее смех был холоден, как морозный воздух, и заставлял всех кругом дрожать. «Еще никто не относился ко мне так, никто и никогда». Меч в руке Лули мерцал морозным светом. Лицо Цинле застыло. Он посмотрел на Лули, потом поднял голову и посмотрел на Лин Юиши и Лин Сюань Сюань. Он вдруг понял нелепость ситуации. Лин Юиши и Лин Сюань Сюань, стоявшие на крыше, внимательно смотрели на них. Сейчас Цинле был готов вернуться в оружейную секту, чтобы создать артефакты для них и выполнить свое обещание. Он издалека смотрел на девушку, которую любил, а они были настроены против него. Он был готов ко всему, но и представить не мог, что перекресток будет зачищать долина семи врагов. Еще меньше он ожидал, что это будут Лин Юиши, Лин Сюань Сюань и Лули. Он уже собирался позвать Хань Цинжуя и остальных, но, увидев здесь сестер Лин, закрыл рот. Он знал, что сестры Лин защитят Хань Цинжуя, Кан Чжи и остальных. Он знал, что теперь они в безопасности. Это была хорошая новость. Плохая заключалась в том, что он ввязался в неприятность. И этой неприятностью была Лули. Ее меч мерцал морозным светом. Из ее тела потекла нить ледяного до бессердечия и безжалостности холода. Лули тоже культивировала искусство холода, и ее уровень не отличался от уровня Цинле. Однако Лули, как и Юань, Лянь Шаян и Пань Фэнь, была на последней ступени натального измерения. Цинле справедливо считал, что Лули не слабее и Юаня или Пань Фэня. В лучшем случае, по силе она была равна Лянь Шаяну. Сейчас Лули была на последней ступени натального измерения. В прошлом году она создала только 7 натальных дворцов. Сейчас их было 9, и все они были заполнены энергией. Однако она по-прежнему была на последней ступени натального измерения. В прошлом году он хотел прорваться в натальное измерение, а Лули его холодно высмеяла. Бабуля Чжу его проигнорировала, а теперь он мог сражаться с ней наравне. Сегодня он мог выступить против нее непосредственно. «Хочешь остановить меня? Ты не квалифицирована», — поднял руку Цинле. Осколки льда, состоящие из плотной белой энергии мороза, образовали ледяной меч. Холодный воздух, даже холоднее, чем у Лули, потек из тела Цинле. Мороз охватил сердце, разум, душу и мысли Цинле. Он погрузился в идею холода. Его тело покрыл слой инея, а глаза стали серебристо-белыми. Он посмотрел на Лули и равнодушно сказал: «Если ты не постигла идею холода, то никогда не будешь моим противником». Ледяной меч полетел вперед, в сторону груди Лули, превратившись в морозный свет. Меч в руке Лули вдруг начал испускать холодный туман, вмиг окутавший ее. Когда ее силуэт исчез в тумане, оттуда один за другим вылетели ледяные цветы. Каждый цветок был тщательно вырезан из льда и был непередаваемо восхитителен. К тому же, каждый цветок содержал потрясающее количество энергии холода. Из тумана доносился приятный звон. Цинле потерял энергию своего меча и не мог им управлять. «Идея, говоришь, ты до сих пор ничего не понимаешь. Ты не понимаешь энергию холода», — холодно крикнула Лули. Ледяные цветы жестоким градом понеслись в сторону Цинле. Цинле направил геоцентрический магнетизм, чтобы вызвать изменения в толще земли. Земля под ногами Лули вдруг треснула, словно демон раскрыл пасть. В ядре земли пробудилась утягивающая сила. Холодная, высокомерная фигура Лули яростно дрожала, а ее равновесие становилось все неустойчивее. Подняв ледяной щит, Цинле защитился от цветов и рванулся вперед с Тянь Циси на спине. Приблизившись к туману, он выставил щит вперед. Раздался звук сильного удара и сдавленный стон Лули. Однако Цинле, увеличив скорость, пронесся мимо Лули. «Лин Юиши, Лин Сюань Сюань, остановите его!» — завопила в тумане Лули. Лин Юиши и Лин Сюань Сюань переглянулись. На их лицах была беспомощность, и они, стиснув зубы, спрыгнули с крыши. Они преградили дорогу Цинле. «Сожалею, но мы не можем отпустить вас». На прекрасном лице Лин Юиши была написана печаль, а петли на ее белых плечах засветились. Угол платья Лин Сюань Сюань словно загорелся, а рядом с ней появилось несколько искр. Ей тоже было неловко, неудобно. Она тихо прошептала: «Я не могу игнорировать приказ сестры Лу, так что придется остановить тебя. Прости». Из тумана вдруг раздался рев рога. Лицо Лин Юиши перекосилось, она знала, что это за звук. Она поняла, что Лули оповестила всех бойцов долины семи врагов, которые находились рядом. Она ясно знала, что как только сюда прибудут бойцы долины семи врагов, Цинле уже не сможет сбежать. «Сестренка, блокируй его», — сказала Лин Юиши, моргая светлыми глазами, словно о чем-то сигнализируя. Сестры думали об одном. Они могли понять друг друга без слов, с первого взгляда. Поэтому Лин Сюань Сюань, увидев взгляд Лин Юиши, все поняла, и вокруг нее залетали огненные шары. Они вместе бросились на Цинле. Цинле смотрел на них равнодушными глазами. Он не двигался. Вдруг он его взгляд прояснился, когда он понял, что не сможет их убить. Сестры, которые бежали бок о бок, вдруг разделились и обошли его с боков. Они обошли его. «Черт возьми!» — он уклонился. Громко крикнула Лин Сюань Сюань: «Не дай ему уйти!» — поддакивала ей Лин Юиши. Теперь уже Цинле без колебаний побежал прочь так быстро, как мог, пока сестры готовились к атаке. Лин Юиши и Лин Сюань Сюань действовали так, словно собирались броситься в погоню. Лули, застрявшая в расщелине, все еще не могла выбраться. Глава 195. Окруженные. На вершине пламенного вулкана. Бледный Инсинжен яростно кашлял, прикрывая рот полотенцем. От него исходил слабый запах крови. Трое преподобных, Ло Чжичан, Фань Ци и Цзянхао, и семеро старейшин внутренней секты, Мохай, Тянь Таньлин и остальные, собрались на вершине, откуда был виден весь город. Некогда шумные улицы четырех крупных дистриктов пылали. Казалось, в оружейном городе кружат огненные драконы. Время от времени среди пламени раздавались страшные крики. Бойцы, одетые в разную униформу, выслеживали делегатов и бойцов кровавого копья. Сражения вспыхивали в любой точке оружейного города. Многие районы превратились в руины. На улицах раздавались бесчисленные вопли. Еще больше бойцов окружили оружейную секту и даже пламенный вулкан. Темная башня, темный зал, небесные горы, долина семи врагов, фиолетовое море, говорил Инсинжень сквозь зубы, яростно кашляя. Его глаза светились застарелой ненавистью. Таньлин, есть новости от Ланься и Фэньжун, воскликнул Ло Чжичан, главный преподобный. Лицо Тянь Таньлина было мрачным. Они еще не вернулись. Возможно, они не в порядке. Все остальные тоже помрачнели. Ланься и Фэньжун были опорой кровавого копья. Теперь, когда они пропали, в преподобных и старейшинах начало расти чувство безнадежности. Они были всего лишь ремесленники. Всю жизнь они посвятили ковке, почти не уделяя времени пути бойца. Он не смогли бы сражаться до смерти. Любой боец мог с легкостью оборвать им крылья и уничтожить. Ланься будет в порядке. Ло Чжичан утешал других и себя. Он сильнее, чем вы можете представить. Если Небесный Союз и Восемь Храмов не отправили своих бойцов, то никто его не остановит. Даже сильнейшие бойцы Пяти Сил не смогут убить его. Ланься даже сильнее, чем предыдущий мастер. У преподобных искривились лица. Цинь Бин тоже пропал. Интересно, что случилось с ним? Тихо вздохнул Цзянхао. Должно быть, он ушел из-за Тянь Циси и Ляньжоу. Мрачно сказал Инсинжень. Я приказывал, чтобы ему никто ничего не сообщал и не отвлекал от ковки. Кто-то рассказал ему, что Тянь Циси и Ляньжоу поймали. И Юань пришел из Фиолетового моря, не так ли? Верно, он из Фиолетового моря, ответил Мохай. Тогда это сделал он, фыркнул Инсинжень. Все молча кивнули и снова посмотрели на пылающий город. Они напряженно рассматривали вражеских бойцов. Они не нападают, потому что хотят взять нас живыми. Мы нужны им, чтоб ковать артефакты, задумчиво вздохнул Фань Ци. Они убили всех делегатов, чтобы лишить нас клыков и когтей. Кровавого копья больше нет, все делегаты убиты, а мы просто ремесленники. Они могут сделать все, что захотят, вмешался Цзянхао. Давайте подождем. Подождем возвращения Ляньсе и Фэньжуна. Если кровавого копья действительно больше нет, то оружейная секта исчезнет, тяжело вздохнул Ло Чжичан. На улице, возле входа в оружейную секту, неся на спине Тянь Циси, Цинь Ли остановился в темном переулке и издалека посмотрел на ворота секты. Вход в оружейную секту охраняли Уто, бойцы небесных гор и Ши Цзиньюнь. Они перешептывались друг с другом. Увидев Уто, Цинь Ли весь обмер. Он понял, что попасть в секту будет практически невозможно. Боясь, что Уто и Ши Цзиньюнь его заметит, он тихо прокрался назад, до черного каменного здания. Войдя туда, он ощутил густой запах крови. Приглядевшись, он заметил шесть тел, которых убили не так давно в этом доме. Судя по одежде, это были делегаты с невероятными боевыми способностями. Было видно, что сюда пришли в конце. Других делегатов убили чище. Обойдя окровавленные трупы, Цинь Ле зашел в темную комнату. Развязав кожаные веревки и выпрямив Тянь Циси, он сказал: «Я все проверил. Все дороги к пламенному вулкану заблокированы. Сейчас вернуться в секту будет нелегко». Увидев Уто, он понял, что они планируют. Они хотели лишить оружейную секту обороны и управления оружейным городом. Теперь они могли легко взять в плен ремесленников, засевших на пламенном вулкане. То, что они не желали смерти ремесленников, было очевидно. К тому же, их манило богатство оружейной секты. После некоторых раздумий Цинь Ле понял, что лидеры Пяти Сил ведут официальные переговоры о разделе ресурсов оружейной секты, духовных материалов, духовных камней, лекарств, города, оружейной секты, пламенного вулкана, ремесленников. Им нужно было сначала договориться, а потом вторгнуться в оружейную секту. А пока преподобные и старейшины находятся в ловушке, они не могли сделать ни шагу. Прямо сейчас по всему городу совершались убийства. Старейшины не были глупые и должны были знать, что пламенный вулкан пока еще относительно безопасное место. Тянь Циси торопливо моргнула. Кажется, ей было что сказать, но она не могла говорить. «Я не знаю, о чем ты хочешь сказать», — нахмурился Цинле. «Я не знаю, куда мне идти, если по всему городу бойцы пяти сил. Все городские ворота, должно быть, заперты. Выйти из города сейчас слишком трудно». Он посмотрел на Тянь Циси. «Все, кто вернуться, тоже нельзя. Если мы проявим безрассудство и покажемся там, то нас захватит живьем. Я не знаю, что нам делать. Мы можем лишь спрятаться в городе. Как вы думаете?» Тянь Циси смотрела на кольцо пространства, темневшее на ее белом пальце. «Там что-то есть? Я могу взять их?» — спросил Цинле. Тянь Циси моргнула три раза подряд. «Я попробую», — удивился Цинле. Он прикоснулся к кольцу, и нить его сознания тут же скользнула внутрь. Сначала он увидел круглые гладкие таблетки, похожие на красные драгоценные камни. Вдруг он понял, чего хочет Тянь Циси. Красные таблетки появились у него на ладони. Держа их, он спросил: «Эта таблетка может ослабить твои оковы?» Тянь Циси снова быстро моргнула. Цинле кивнул, пододвинулся ближе и понюхал таблетку. Он ощутил густой запах крови, словно таблетка была сделана из свежей крови. Запах был очень едким. «Вы уверены?» — снова спросил Цинле. На лице Тянь Циси появилась торопливость, и она моргнула еще раз, показывая, что никаких проблем не будет. Цинле ничего не сказал. Взяв Тянь Циси за подбородок, он вложил таблетку ей в рот. Тянь Циси проглотила ее с трудом. Ее тело окружила кровавая аура. Ее кровь разморозилась, снова побежав по венам. Она вдруг стала сильно кашлять. Ее стройное тело наконец смогло двигаться. Это искусство кровавой печати часто использовалось кровавым копьем. Таблетки кровообращения – лучший способ его снять. Глаза Тянь Циси были широко раскрыты. Очевидно, она все еще чувствовала себя немного неуютно, и ей понадобилось некоторое время, чтоб начать говорить нормально. «Есть тайный ход, ведущий прямо в оружейную секту. Здесь...» Цинле был поражен. Тянь Циси посмотрела на него и воскликнула: «Разве ты не читал книги, которые тебе передал мастер?» «У меня не было времени», — ответил Цинле.